Бонус дополнения к главе 21. Я не видел Карину уже несколько дней. Пытаюсь выбросить из головы все глупости, что надумал себе. Вроде бы получается. Полностью переключился на работу. Собираю доказательства, чтобы можно было на чем-то взять Юрия Каткова. Да и помимо него других дел хватает. Только успевай мотаться по городу. Сижу в кабинете, разбирая завалы, собравшиеся на столе. В компьютере играет музыка для фона, чтобы меньше думать, о чем не надо. Я уже принял решение. Нужно постараться забыть все, что связано с Кариной, и больше не терзать себя. Съездить куда-нибудь, завести новую подругу, сменить машину. Да что угодно. Это было всего лишь временное наваждение. Все равно с ней никогда ничего не получится. Телефон на столе начинает нервно вибрировать. Станислав. Он нужен мне сегодня, мы с ним договаривались о звонке. Денис, мне нужно поговорить. Я у себя в кабинете, приезжай, если надо. Давай где-нибудь на нейтральной территории. Соглашаюсь, предлагаю встретиться в кафе, куда я частенько хожу в обеденный перерыв, если такой удается сделать. Буду в течение часа, я не один, отвечает Станислав. Интересно, а с кем он? Неужели с Кариной? Он решил взять ее на поруки, таскает с собой. Хоть я был против этой затеи. Слишком опасно для нее. Да и зачем вмешивать девочку в мужские дела? Хотя понимаю, что лучше пусть она будет под его присмотром. Вижу его намерения насквозь. Они не граничат с чем-то большим, и это меня успокаивает. Но я не спешу, хотя уже мог быть в кафе. Хотя, возможно, что он не с ней, сказал бы. Я не слышал ее голос. Идти нужно туда все равно, как ни крути. Надеюсь, ее там не будет. Не хочу больше думать про нее и травить свою душу. Скоро эта ломка закончится. Осталось совсем чуть-чуть. Захожу в кафе и чувствую, что она здесь. Я оказался прав. Что же? Стиснул зубы, стараюсь не выдать свое волнение. Оцениваю ее взглядом. Не могу понять сразу, что поменялось. Передо мной взрослая сексуальная девушка, а не та малолетка, которую я привык видеть. Глаза подкрашены слегка, на губах, которые так хочется поцеловать, перламутровый блеск. Волосы подстригла и уложила. Теперь они уже не висят над глазами беспорядочными локонами. Отворачиваюсь, пока она не заметила, что я рассматриваю ее. Переключаю все внимание на Станислава. «Это Карина, моя соседка. Мы уже знакомы. Подавляю в себе желание еще раз посмотреть на нее. Удается плохо». Она действительно отлично выглядит, хоть и обеспокоена чем-то. Карина поможет нам. Дело в том, что Катков уехал на выходные, а его дочь, Валерия, учится в одном классе с Кариной. Мне кажется, это прекрасная возможность, чтобы найти информацию. Думаешь, он оставил ту флешку у себя? Какие же они наивные. Разговор заходит о делах. Обобщаем свои догадки и уже установленные факты. Стас здорово помогает мне в этом деле. Тут не только его личная месть за убитого друга. Он довольно-таки хорошо знаком с той сферой, в которой Катков ведет свой бизнес. Конечно же, все эти дела должен вести АБЭП, но ведь тут еще и убийство. Но их специалист, майор Еринский, уже работает со мной. Думаю, что вместе мы сможем надавить сразу с двух сторон. Тут все взаимосвязано. Постоянно ловлю на себе смущенный взгляд Карины. Уже не испуганный, а напротив, заинтересованный. Нет, это после того, что я решил избавить себя от мысли о ней. Отворачиваюсь, смотрю на Стаса, но все равно нет-нет, но встречаюсь с ней глазами. Забавно наблюдать, как она смущается, глядя на меня. Раньше я в ней такого не замечал. Она уже не та испуганная лань. В ней появился какой-то огонек и желание жить. «Дай Карине диктофон», — отговариваюсь я. «Знаю, что эта вещь относительно бесполезная, но иногда может пригодиться». А пока она отвернулась и смотрит в окно, думая о чем-то своем. Вновь смотрю на ее лицо, на губы, до которых хочется просто дотронуться, и стройную шею, где чуть заметно пульсирует одна точка. Черт, я все же сделаю это. Но не сейчас. А потом буду смотреть по ее реакции. Не могу убить в себе это желание».